Доброй ночи. О стыде лучше петь, как вот в этой песне. Shame on you переводится «Пусть тебе будет стыдно». Ну, как-то повеселее. Потому что говорить о стыде трудно. Очень трудно избежать соблазна пристыдить. И как-то в последнее время мы, по-моему, и перестали обсуждать это чувство. Что-то вроде признали его однозначно вредным. Я хочу сказать, кто знает, мне думается, что в последнее время мы потеряли стыд. И очень жаль, потому что русская культура, на самом деле, все предыдущие века была стыдливой. Не культурой стыда, а стыдливой. Что-то изменилось или нет, я не прав. И чувство стыда действительно вредное чувство. Что это за чувство такое, обсуждаем мы сегодня по постоянному телефону прямого эфира 8 800 222 99 92. Этот телефон бесплатен для всех регионов России. 8 800 222 99 92. Это прямой эфир программы «Серебряные нити». Что такое стыд? Нам нужно его сохранить? Или нужно поскорее избавиться от него? 8 800 222 99 92. Мне осталось одна забава, пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верю, горько мне, что не верю теперь. Дар поэта ласкать и корябать, далекие дали, все сжигает житейское время. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье муть, отправляясь с ней в крайной, я хочу при последней минуте попросить неверие благодать. Положили меня в русской рубашке под иконами. Одна забава, пальцы в рот, да веселый свист. Здорово, друзья, все! Прокатило Ну, вы, конечно, узнали, это Есенин и Малинин. И вы не поверите, но больше я не нашел каких-то современных песен на стыде, а то, что нашел, ой, даже лучше не вспоминать, честное слово. Вот Владимир Соловьев, основатель русской религиозной философии, основывал на чувстве стыда жизнь человеческую. Он считал, что именно здесь, в этом чувстве, человек отличается от животных. Он, цитирую, «чувство стыда – первоначально половой стыдливости, как естественный корень человеческой нравственности. Глубочайший смысл стыда – то, что стыдится в самом психическом акте стыда, отделяет себя от того, чего стыдится». И человек, стыдящийся животной породы в ее коренном процессе, тем самым доказывает, что он не есть только явление или процесс этой природы, а имеет самостоятельное сверхживотное значение. Об этом очень часто говорят, как о... Ну, спорят с этим утверждением и считают, что Соловьев смешивает... телесный стыд и стыд за свой дурной поступок. Мне кажется, что все время его неверно читают, потому что акт стыда отделяет то, что во мне стыдится, от того, чего я стыжусь. А в сущности, ведь я всегда, я взрослый человек, должен стыдиться своей, я всегда должен стыдиться своей животной природы, правда? Похоти, желание наесться, поспать, достичь какого-то комфорта и безопасности. Ведь это все части моей живой природы. И вот как-то мы разучились стыдиться тому, что в нас есть что-то еще, кроме животной природы. Поэтому, наверное, упорно и боремся со стыдом. Вот что сказала мой соавтор, радиослушательница Ирина из Ульяновска. «Провалиться сквозь землю, сгореть от стыда. Это самая популярная фраза, отражающая чувство стыда. Из них понятно, что человек в этот момент хочет исчезнуть. Исчезнуть из той ситуации, которая его компрометирует. Стыд – это осознание того, что ты не соответствуешь сейчас, в данный момент, требованиям окружающих. Стыдно всегда перед кем-то. Это чувство, связывающее человека с социумом. Социум создает правила поведения, формирует моральные и нравственные принципы и с детства приучает к ним ребенка, укоряя те его поступки, которые в эти социальные правила не вписываются. Собственно, достаточно часто, именно опасаясь чувства стыда, вызванного укором окружающих, мы и остаемся в моральных и нравственных рамках. Стыд – страж нравственности и морали. И расшатывание этого чувства приводит к изменению моральных норм. Понятно, что сейчас многое из того, чего стыдились еще полвека назад, уже давно не вызывает чувства стыда. Сейчас, похоже, вообще установка на избавление от этого чувства. Основная масса психологических статей в интернете относит стыд к деструктивным чувствам и предлагает от него избавляться. Чувство стыда – коллективный контролер. В коллективных обществах оно сильнее. В обществе, где личность становится важнее коллектива, основным контролером становится совесть. И тогда регулирующим чувством становится чувство вины, а не стыда. Хотя и в том, и в другом обществах присутствует и чувство вины, и чувство стыда, просто в разных пропорциях. Для личности, которая чрезмерно зависит от внешнего мнения, чувство стыда может блокировать активность. То есть страх испытать стыд, сделав что-нибудь не так, часто заставляет отказаться вообще от всяких действий. Наверное, это и есть деструктивная сторона этого чувства. Однако совсем без него общество, как целое, вряд ли выживет. Вот такая вот странная история в конспекте Ирины. Я хочу сказать, что, по всей видимости, существуют два очень разных чувства, которые мы все время путаем и называем одним словом. Вот существует стыд детский. Нашу программу закрывают «Серебряные нити». Послезавтра выходит в эфир в последний раз. И мне от этого мучительно стыдно. Мучительно стыдно, что я вроде взрослый человек, даже уже старый, а ничего не могу сделать с этим, поскольку, ну, совершенно как бы не от меня и не от слушателей это зависит. И я, правда, мне стыдно сегодня выходить в эфир, но я понимаю, что это детское чувство. Это детское чувство, которое тесно связано с чувством беспомощности, замешательством, застенчивостью, робостью, стеснительностью. Это возникает чувство очень часто у тех, кого в детстве часто стыдят, потому что на самом деле это самое страшное, потому что стыдящийся, которого стыдят, может быть буквально парализован, потому что в ответ нельзя ответить на слова «как тебе не стыдно». А взрослый стыд – это что-то такое абсолютно другое. Взрослый стыд – это некая ситуация, в которой я действительно стыжусь, что во мне нет ничего, кроме животной природы и каких-то, ну, скажем так, не совсем животных, но около животных целей существования. Ну, я не знаю, когда Герман Греф вдруг заявил, что, ну, в качестве предложения, конечно, что нашу страну надо лишить образования, особенно высшего, то, ну, как бы сказать, человеку на его посту, его должности должно быть стыдно произносить такие слова, поскольку тогда он полностью лишит страну думающей элиты. На самом деле, ровно той силы, которая страну в конечном итоге и формирует. Ужасно, что люди говорят это, не испытывая стыда, не понимая, за что надо стыдиться, если уж ты говоришь о том, что ты любишь свою страну. Взрослый стыд основан на поиске себя, на мысли. И действительно, вот без этого стыда никак не может существовать общество. А с моей точки зрения, длина юбок, степень заголения или как бы фильмы, которые показывают ночью, к этому стыду никакого отношения не имеют. Они имеют отношение к стыду детскому. Здравствуйте, Владимир, город Луховиц. Здравствуйте. Слушаем вас. Дело в том, что я с детства был достаточно стеснительный человек, и я смешивал эти чувства. Я потому что стеснялся делать какие-то стыдливые вещи, и мне это было не круто. Но в последнее время, десятилетия, я заметил, что есть такая тенденция, которая активно вот американским телевидением пропагандируется, что стыд – это не круто. И по сей день вот я замечаю, когда путешествую, что люди там, в тех же автобусах, там целуются прямо вот так вот открыто, там друг друга лижут, как говорится. А раньше это было стыдно делать, а сейчас нет. Культура меняется. Я думаю, это все дело культуры, а не чисто какого-то одного индивидуума. Ну вот ведь, спасибо большое, Владимир. Дело ведь в том, что культуру создает несчетное множество отдельных индивидуумов. Я хочу сказать, для разнообразия, вот при этом разделении на стыдящего и стыдящегося. Вот это надо уметь почувствовать. Дело в том, ну, по крайней мере, как говорили мне когда-то, очень давно я на эту тему разговаривал, американцы, дело ведь не в том, дело ведь не в поцелуях в автобусе или метро, а дело в стыдящем взгляде. Как бы кто просит тебя смотреть и осуждать? конце концов, осуждать взрослый человек должен не тогда, когда человек, ну, я не знаю, оголяет свою естественную животную природу, а когда он совершает преступление, правда? И дело тут не столько в целующейся парочке, сколько в стыдящем взгляде и в таком внутреннем ощущении человека, что он имеет право судить, стыдить, потому что стыдить, считать себя моральным императивом, представителем кантовского морального императива, который сидит в автобусе и смотрит, кто ведет себя нравственно, а кто безнравственно. Это ведь в сущности и есть та самая гордыня. Поэтому целуйтесь, граждане, в метро. Вот очень часто стыдящий взгляд оказывается почему-то взглядом завистника. Здравствуйте, Игорь. Алло. Есть Игорь из Ростова у нас? Алло. Да, здравствуйте, Игорь. Алло. Да-да. Вы меня слышите? Да, слышу. Александр, я хотел бы сказать, что как бы стыд — это наши психологические тормоза. Они держат нас в определенных рамках. Без этого чувства нам никуда. А вот о том, о стыдящем взгляде. Я думаю, что это уже немного захватит тему прошлых разговоров о пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями». По-моему, человек, который стыдит, который представляет, что он имеет право, он просто хочет возвыситься в глазах других, которых... Удивительная вещь. Человек, который стыдит, очень часто оказывается бесстыден. И это... Ну, я не хочу сказать, что такое происходит всегда. Но очень часто такой парадокс действует в нашей жизни. Как бы не судите, и да не судимы будете. Простите, Игорь, что я вас перебил. Алло. Алло. Да-да. Продолжайте. А? Это вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Евгений, город Курск. Да-да, Александр Геннадьевич, добрый вечер. Во-первых, хочу вам высказать свои искренние сожаления по поводу неправомерного закрытия вашей программы. Вот. Спасибо большое, Евгений. Ну что, вы говорите, мой сын, вам не должно быть сына, Александр. Простите, Евгений, почти не слышно вас. Если вам не трудно, наверное, перезвоните, хорошо? Потому что совсем глухой звук. Я... Да, мне стыдно всего-навсего потому, что беспомощен я, ничего сделать не могу. И силы есть, и мысли есть. Ну, а, да, это вот... Когда тебе сказали, маленькому ребенку в детстве, вот ты это делал неправильно, и ты этого делать больше нельзя. И очень хочется это продолжать делать, потому что нельзя. А на самом деле проблема-то в том, что я даже не знаю, что это нас закрывают. Ну вот, так сложилось. Закрывают о стыде. Так что мне, в общем, если честно, все равно стыдно. Стыдно, когда взрослого человека ставят в беспомощное положение. Стыдно, наверное, должно быть где-то, когда пенсионерам вместо пенсий выставляют какие-то там баллы или еще что-то такое. Но это стыд взрослого человека. А это стыд ответственности. Это стыд некоторых необходимых ограничений. Вот из этого внутреннего ограничения, из того, чтобы, ну, как бы не делать чего-то, что тебе стыдно, на самом деле и должна состоять культура, а не из запретов делать это другим. Здравствуйте, Евгений, еще раз. Добрый вечер. Сейчас лучше слышно? Да, да, сейчас нормально слышно. Александр Геннадьевич, повторяюсь, хочу вам принести свои искренние сожаления по поводу неправомерной закрытия вашей передачи. И далее, я хотел бы сказать, что вам не должно быть стыдно. У вас была прекрасная передача, и, надеюсь, будет еще в ближайшее время. А стыдно должно быть тем руководителям вашим, которые приняли это решение по указке свыше. Спасибо. Они должны этого стыдиться здесь или как-нибудь позже. Время такое, я думаю, наступит. Спасибо большое, Евгений. Ну, к сожалению... Я не знаю, о чем там думали наши руководители, посему судить никак не могу. Ну, будем надеяться, что в хорошие времена все-таки у всех у нас наступит музыкальная пауза. Light glow or the peaks where winter snows. What's the use of the waves that will break in the cool of the What is the evening without you? It's nothing. По всей видимости, о закрытии программы, давайте я скажу следующее. Не забывайте, что мы... у нас есть страница в сети интернет с таким же названием «Серебряные нити». Это страница, которую открыли наши поклонники, и ее ведут наши поклонники, и поэтому страница эта, конечно, закрываться не будет. И на этой странице есть большой форум, где обсуждаются передачи. Не забывайте, что на ней есть аудиоархив, где все сохранившиеся передачи можно совершенно спокойно и легко переслушивать или скачать себе на какие-то другие гаджеты. У нас есть с тем же названием группы в социальных сетях, ВКонтакте, на Фейсбуке, в Твиттере, и там можно найти тоже все сведения о том, когда и как мы сможем встречаться. Я хочу сказать, что у нас в обязательном порядке будут продолжаться очные встречи в Москве, очные клубы программы «Серебряные нити», теперь проекта «Серебряные нити». И я постараюсь сделать так, чтобы в сентябре там же на сайте мы могли встречаться на вебинарной площадке. Ну, как бы, конечно, это будет менее профессиональный эфир, но, тем не менее, там можно будет продолжать наши бесконечные разговоры на самые разные психологические, социальные и культурные темы. И мы это будем делать, несмотря ни на что. Поэтому приходите на сайт, он у нас немножко путанный, но я думаю, что сориентироваться будет можно в любом случае. Что я хотел сказать, продолжая разговор о стыде. Это ведь, на мой взгляд, внешняя оболочка совести. Если у человека нет ни стеснительности, если у человека нет стыда, то, в общем, тогда у него нет и совести, той самой Божьей искры в душе. И без... Что такое стыд? Стыд. Это ведь не стеснительность и не боязнь случайно обнажить грудь. Это на самом деле отвращение к себе, которое наступает в результате того, что ты совершил что-то или совершаешь, или продолжаешь делать что-то, что противоречит твоей совести. И тогда эта самая совесть атрофируется. И если человек не задумывается о том, чего он стыдится. Вот, понимаете, многие ли у нас стыдятся того, что они глупые и не имеют собственного мнения? Многие ли у нас стыдятся того, что они пассивны? Многие ли у нас стыдятся того, что они не способны или боятся помочь близким людям? Многие ли из нас стесняются того, что мы видим подлости и глупости, которые совершаются вокруг, но ничего не можем им противопоставить? Вот мне кажется, пока еще многие. Но надолго ли хватит этих многих? Здравствуйте, Оксана. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич? Да, да, это я. Знаете, хотелось бы создать коллективный общий образ со всеми его слушателями, что передачи ваши будут продолжаться на другом канале, а еще лучше и по телевизору. То есть, вот... чтобы мы вместе об этом помечтали, и тогда, может да, быть, мысль сидим станет материалом. Да, мы мечтаем об этом, и, вернее, смотрим вашу передачу. Хорошо. Я думаю, что мы попробуем создать модель этого в интернете. Вы к нам обязательно придете. Я буду рад, если слушатели об этом помечтают, потому что, честно говоря, чуть-чуть везения ведущему вашей программы, в смысле мне, Александру Данилину, сейчас бы совсем не помешало. Спасибо большое, Оксана. Здравствуйте, Евгений. Алло. Есть Евгений у нас на связи? Нету Евгения. А Наталья есть на связи? Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Я тоже хочу высказать слова сожаления по поводу закрытой передачи. Ваша передача заставляет думать, анализировать, задумываться о многих вещах. Ну, помогает разобраться во многом. Вот. И мне, конечно, очень жаль. По поводу стыда, да, вы правы. Если человек не стеснителен, он не привык стесняться, он никогда не будет стыдиться своих поступков, будет наглым, напористым и так далее. И еще я хотела сказать, я не прощу Радио России за то, что когда умер выдающийся наш режиссер Рязанов, Радио России ни в одних новостях не передало, что умер выдающийся режиссер нашей страны. Ни в одних новостях. Я в этот день слушала. Спасибо большое, Наталья. Мы в серебряных нитях совершенно точно вспоминали Ильдара Александровича. Так что не все Радио России. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели передачи. Во-первых, по поводу закрытия передачи. Я хочу сказать, что ваша передача – это вот часть жизни. И то, что ее закрывают, это буквально для меня личная утрата, и думаю, что не только для меня. Это во-первых. И вот поэтому мне и стыдно, Александр. Спасибо вам большое. Алло. А во-вторых, потерялась куда-то Александра. На наши минуты потихоньку подходит к концу. И я вот что хочу сказать. Нет. Александр, вы есть еще? Алло. Алло. Не слышу, Александр. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что нам надо учиться вместе. Возможно, на сайте «Серебряные нити», возможно, где-то, когда-то на другом канале нам надо учиться дифференцировать чувства. Стеснительность и смущение – это не стыд. Стыд – это нечто гораздо глубокое. Стыд – это то чувство, которое позволяет мне чувствовать, что я живу не так, веду себя не так, поступаю не так. А я на самом деле не стыжусь закрытия программы. Я стесняюсь своей беспомощности, что я не могу ничего пообещать нашим слушателям. Есть детская зашуганность, попытка всем нравиться, которая ничем не заканчивается. Есть взрослый стыд. И этот взрослый стыд необыкновенно важен, потому что он регулирует культуру, регулирует отношения в обществе. И дело не в стеснительности и застенчивости, и не в стыде тоже. Дело, наверное, в каком-то таком вечном балансе наглости и стыда. Дело в том, что должно быть у человека и то, и другое. Не может быть человек, который исключительно стыдится. Но стыд – это то, что позволяет измениться и сделать выводы. А мы хронически его боимся и считаем чувством глубоко враждебным. Хотя, конечно, на самом деле это не так. Потому что должны мы, в конце концов, задумываться о том, что такое хорошо, что такое плохо. Ведь, в конце концов, это же и есть, наверное, главная цель человеческого ума. Огромное спасибо за поддержку. И хочу сказать честно, что я никогда бы раньше не поставил еще одной пленки в заключении нашего эфира. Но сегодня мне почему-то меня спасает от стыда или застенчивости ваши замечательные добрые слова, которые вы говорите в эфире. Спокойной ночи и послушайте то, что сказала Ефросинья Иосифовна. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Здравствуйте, дорогие мои соотечественники, современники, дорогие мои серебряные ниточки. Если говорить о чувстве стыда, то мне хотелось бы сказать, что я испытываю и и буду испытывать глубокое чувство стыда за то, что мы не уберегли и не защитили программу «Серебряная нить». Но прежде всего я хочу сказать свое чувство благодарности Радио России за то, что встреча с вами, доктор Александр Данилин, состоялась. Это уникальная передача. Я думаю, что мы еще не осознали всей уникальности этой передачи, и поэтому я скажу, что она значит для меня. Передача вытащила меня из глубочайшей ямы. Самое важное в том состоит, что я приобрела вас, все мои дорогие серебряные ниточки. Для меня самое важное и самое подлинное состоит в том, что передача обладает качеством безусловной любви к людям. Не существует, не очень много таких людей. И совсем нет таких передач ни на радио, ни на телевидении. Я думала, конечно, легко любить далеких, правда? Но мне очень трудно будет без вас. Поэтому я очень надеюсь, смогу еще слышать вас, слышать и слушать. Конечно, научат меня дети интернету, я научусь. Сейчас они мне помогают. Но мне жаль терять всех тех, у кого нет компьютеров, нет интернета. Мне жаль терять вас всех. И я очень-очень-очень надеюсь, что нас не разлучат. Спасибо вам. The music begins and the titles fade in, starring you and me. The hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off, then we go take our faces off, like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another Technicolor romance on the screen. Love is like two dreamers dreaming the same dream. Just another Technicolor romance, romance on the screen. Exact same dream. Just another Technicolor romance on the screen. I keep you in frame and I whisper your name till the picture fades.